Эффективность Юмейха. В течение длительного времени было собрано много статистических медицинских данных, проведены научные исследования, которые свидетельствуют об эффективности лечебно-профилактической практики Юмейха. В этой работе приняли участие независимые медицинские учреждения и медработники из разных стран мира. Одно из крупнейших исследований проводилось на протяжении 10 лет в научно-исследовательском центре Центрального научно-исследовательского авиационного госпиталя в Москве. В итоге Юмейха-практика была официально признана как метод профилактики и реабилитации при лечении летчиков и космонавтов. Целью метода Юмейха является восстановление баланса биомеханики и физиологии человеческого тела.